Розе прекрасно, как только могут быть прекрасны уроженки Тивиты, самой солнечной провинции Нарары. Миндалевидные глаза, оливковая кожа, красивый рот, тонкие брови и чудесная фигура. В последнее время Розалинда предпочитает носить шляпы-треуголки и стрижется коротко, так что на голове остается лишь колючий острый ежик, но это ее нисколько не портит. «Я говорю тебе комплименты все 15 лет, что мы женаты», — хмыкнул Шука и налил мне граппы. «Выпьем за встречу!» Я слишком устал в дороге, так что от граппы сразу же зашумело в голове, хотя вкус изюма был очень приятен. «Мы говорили о душах», — живой подвижный Шука подмигнул мне. «О том, когда мы их увидели впервые. Когда ты встретил свою первую душу, Людвиг?» «Черт из два, я тебе скажу об этом», — ответил я ему. «Это такая тайна?» — полюбопытствовала Розалинда. «Нет, скорее неприятные детские воспоминания». «Они у всех неприятные», — согласился Пауль. «Моя первая душа была темной, и, признаюсь, я перепугался до чертиков. Мне было 8 лет, и ползун выглядел крайне отталкивающе». Я усмехнулся и, вопреки собственному желанию, сказал. «Мне было 6, и на центральной городской площади только что сварили в кипятке королевского повара-отравителя. Зрители были довольны до писка. Варили парни долго и со вкусом, а я вместе с уличными мальчишками залез повыше, чтобы видеть эшафот. Так что, когда рядом со мной появился сваренный вкрутую преступник, я едва не умер от страха. На следующий день меня забрали из приюта в братство». «Твое любопытство удовлетворено, Шука?» «Вполне. А еще хотелось бы знать...» «Отстань от него», — перебил Пауль, вставая из-за стола. «Не видишь разве, что Людвиг не в духе? Завтра пойдем с тобой в госпиталь, Синеглазый. Там полно мертвечины, и темные сползаются со всех частей города, словно крысы к зернохранилищу. Пойду обойду территорию. Тигр, за мной!» Мастина тут же вскочил и последовал за хозяином. «Старый дурак!» — проворчал Шука, опрокинув в глотку еще одну рюмку. «Полегче, милый!» — попросила Рози. «Он все-таки мой учитель». Страж скривился и тут же пояснил. «Прости, если обидел тебя, но Салезина не то место, где ты должна быть. Пауль знал, что нас посылают сюда. Половина совета числится у него в друзьях. Он мог бы за тебя замолвить словечко перед магистрами». «Мог бы», — согласилась она, наблюдая за тем, как я подвинул к себе блюдо с инжиром, виноградом, хлебом и сыром. «Но тогда бы ты отправился один, а я, как ты знаешь, не осталась бы в стороне». Шука и Рози закончили учебу на 2 года раньше меня. И сколько я себя помню, всегда были не разлей вода, хотя многие не понимали, что может связывать цыгана, пускай крещеного, и женщину из вполне уважаемого в Тивите рода. Они были странной, привлекающей к себе внимание парой, но благодаря тому, что являлись стражами, плевали на законы и те предрассудки, что были против цыган во многих странах.